Усть Маега в Репейских горах с ее фольклорным, как было указано в справке, населением, с реками, которые в разное время текут в разные стороны, с мягким для севера климатом и единственным в стране лебединым заповедником, ему почему-то не нравилось. А в подстрочной сноске приводились строки из какого-то письма Владимира Даля, где знаменитый исследователь русского языка и культуры сообщал любопытный факт. Население по реке Маеги называло свои места страной дураков. Так и было написано, заглавными буквами. Бурцев выпустил из рук листки, соединенные скрепкой, и несколько минут сидел, сдерживая дыхание от жжения в груди. Надо было давно сходить к врачам. Похоже, развивалось профессиональное заболевание, ишемия. Сон о стране дураков он видел в небольшом городке Студеницы еще в первую командировку, когда охотник-иностранец вместо медведя застрелил на овсах переводчика из клуба «Русская ловля» Николая Кузьминых. А приснился сон в доме Ксении, той самой колдуньи, родившей ему дочь. Он уже не мог ни о чем больше думать, передвигался с опаской, делал все механически. Хотя боль прошла, поэтому, когда в передней раздался звонок, должно быть, пришла машина на вокзал, Бурцев все еще был на автопилоте. Взял дорожную сумку, плащ, поставил квартиру на сигнализацию и открыл дверь. Он уже давно отметил, при воспоминаниях о Ксении и дочери, имени которой он даже не знал, напрочь исчезает всякая интуиция и будто замедляется или вовсе останавливается время. Он старался контролировать себя в такие минуты, однако тут же и забывал об этом. Вместо шофера из родной конторы на лестничной площадке оказалось двое незнакомых мужчин. Один, несмотря на ночную духоту в пиджаке, значит, есть оружие в плечевой кобуре, другой постарше, толстоватый и вальяжный, налегке, в рубашке с коротким рукавом и дорогим кейсом. У обоих острые цепкие взгляды, мгновенно улавливающие всякое движение. Покушение на работников прокуратуры было достаточно. Стреляли на улицах, в автомобилях, у собственных подъездов и всегда неожиданно, из-за угла, в спину, в затылок. Эти вроде бы не собирались стрелять, но и пришли не на блины. Темная туча висела за ними. Бурцев вспомнил, что свой пистолет затолкал в сумку, сейчас застегнутую на замок. И только вспомнил, как мужчина постарше вынул из кармашка удостоверение, протянул Сергею и спросил с недоуменной улыбкой: «Куда ж вы собрались, Сергей Александрович?» Это была специальная служба, которых наплодилось изрядно. За несколько лет работы в спецпрокуратуре Бурцев насмотрелся на всякие. Они рождались, перегруппировывались, трансформировались и умирали, чтобы снова воскреснуть в ином облике. Типичная революционная суета, где обожают эту дурацкую приставку «спец». Всколыхнуло другое — фамилия, давно знакомая, до сих пор несущая в себе зловечность — генерал-майор Скворчевский. Было время, когда Бурцев несколько лет подряд находился с этим человеком в состоянии незримой войны, своеобразного поединка, который не привел к победе той или иной стороны, поскольку все время приходилось наносить удары наугад. Все попытки высветить его, материализовать и предъявить ему счет от лица закона не увенчались успехом даже при содействии генерального. И вот стоило почти забыть о нем, как сам явился, причем в момент отъезда, как ни странно, без предварительного звонка. То есть знал, когда он отправится на вокзал, ибо во всех этих спецслужбах ничего случайного не происходит. И вопрос не случайный, хотя и замаскирован под недоумение. «Извините, мне сейчас не досуг», — — Возвращаю удостоверение, — сказал Бурцев.